Дмитро пустил коней шагом, а сам ласковым взглядом окинул родное село, родную покрытую снегом землю. Вызвездило не только на небе, но и у него на душе. «Милые вы мои, хорошие», — проговорил он, обращаясь то ли к своей семье, то ли к Марте, то ли к звездным просторам, мерцающим чистым сиянием в вышине. После пережитого все стало ему во много раз дороже и милее. Его будни, наполненные большими и мелкими заботами, теперь заливала новая волна прозрачной и сильной любви. Трепетные чувства и мысли, которые с годами, удаляясь от порога молодости, все реже и реже посещают нас, озарили его, как чистые лучи заката озаряют цветущий сад. «Ох, и поработаю же! Для себя, для других», — подумал Дмитро, и почувствовал, как сладко заныли его большие руки, точно они уже сжимали чапыги на пашне. Он вошел в хату, и семья его сразу повеселела. Навстречу радостно затрещал огонь в печи, и засмеялся Андрийка, протягивая к отцу крохотные ручонки. Только потом уже, в темноте, Дмитро почувствовал солоноватый вкус слез на глазах жены. «Ты что, плачешь?» «Нет, это от радости, милый. Как уехал ты, меня словно кто ножом полоснул». Югина крепче прижалась к мужу. «Ну, что тебе еще сказать? Разве про это расскажешь?» И она просунула голову под руку мужа. Не раз она так и засыпала, как ребенок. «Я сегодня Марту видел», — проговорил Дмитро после раздумья, и рассказал о встрече на улице, утаив только слова Марты о том, что она поехала бы с ним хоть на край света. Рассказал и с затаенной тревогой ждал, что скажет жена. Он по голосу сразу узнает все, что она попытается скрыть от него. Поймет ли она чистоту его дружбы с первой любимой, не обидится ли? «Славная она женщина, Дмитро, очень славная», — задумчиво сказала Югина. «Что ж ты ее к нам не привез?» «Выдумай, что же», — изумился Дмитро. Однако не пожалел, что не пригласил Марту к себе. «Все село черти что заговорило бы». Да и кто знает, так ли бы думала Югина, если бы он в самом деле привез ее. «Языков бояться нечего», — продолжала Югина, точно угадав его мысли. «Их послушать всю жизнь придется волком выть. Дурное и на хорошее грязь накинет. А нам ни к чему на дурачок глядеть. Я тебе верю». «Вот ты какая! А я боялся, что проснется ревность. Обижу тебя». «Если бы скрывал, таился от меня, обиделась бы». «Очень. Узнала бы, что обманываешь. Дня здесь не осталось бы. Хоть вон, как люблю тебя. Вырвала бы из сердца, как Григория. Всю свою любовь ребенку отдала бы». Она так произнесла эти слова, что Дмитра бросила в жар. Неприятно кольнуло упоминание о Григории. «Ну что ты, Югина, об этом и думать не смей. Я жизнь прожить хочу, а не испоганить». Глава 13. В холодном небе невидимое солнце белило разосланные полотна облаков. На востоке прямо из леса медленно подымалась, разрасталась тяжелая темно-сизая туча с грязно-желтыми светлыми краями. «Снег пойдет, это хорошо», — удовлетворенно проговорил Амельян Крупьяк и толкнул плечом молодого Ворчука. Карпо покачнулся и сам напал на Амельяна. Сцепились, как петухи. Карпо с разгона, пригибаясь, налетел на крепкого, тонконогого противника, но тот в последний момент отскочил. Ворчук, не встретив отпора, потерял равновесие, но уже падая, по-змеиному изогнулся и над самой землей подхватил на лету куцый австрийский обрез, выскользнувший из-под тулупа, выпрямился радостный и злой. «Проворен хоть куда», — заметил Крупьяк. «Кошачьи у тебя ноги». «С ног меня сбить трудно», — похвалился Карпо. «Я уже в 16 лет со взрослыми парнями боролся. И как бывало, меня не вертит, через голову перебросит, а я все на ногах, как на пружинах держусь». От дороги подошел Яков Данько, постукивая тугими овчинными рукавицами. Его большие каштановые брови раскурчавил иней, мороз покрыл скуластое лицо круглыми белыми пятнами. Ни черта не видать на дороге. Должно, передумал, не поедет сегодня. Это он намекал, что, мол, не пора ли махнуть по домам. Один бог знает, как он увиливал от этой охоты за чужой жизнью, да еще с копом. Такое надо делать в одиночку. Коли там что, никто не выдаст тебя. Поедет. Его работа ждет. У него не одно село, целый район, заверил Крупьяк. За черными покрытыми кое-где снежком стволами деревьев в молодом рожелистом дубнике фыркнул и мягко ударил копытом озимь конь. Данько пошел к лошадям, Ворчук и Крупьяк на дорогу. Там они легли в снег, закурили. По ту сторону тракта темными пятнами маячили фигуры еще двух заговорщиков. Это были Прокоп Денисенко и Лефер Сазоненко. Первая снежинка мелькнула перед глазами и упала на свернувшийся дубовый листок, удивительно напоминавший детскую ладошку. «Нравишься ты мне, Карпо», — заговорил Крупьяк, — «настоящий мужчина. А мужчина должен быть крепок, зол, безжалостен. Тебя никто, будь ты хоть святым апостолом, не пожалеет, если ты сам локтями, когтями, зубами не пробьешь себе дорогу. Это только наша гнилая интеллигенция проповедует всевозможные добродетельные сказки о любви к ближнему. А где она, у беса, эта любовь? Есть такое небезынтересное исследование. Если сближать атомы, то на большом расстоянии действует сила притяжения. Когда же расстояние уменьшается, начинает действовать сила отталкивания. Так и с людьми. Они милее нам на расстоянии, когда меньше мешают. Не любовь, а сила – основа растительной, животной и человеческой жизни. Выживает в борьбе сильнейший. Вот и надо быть в мире сильнейшим. Чтобы не любили тебя, а боялись. Живем раз, надо от жизни все взять. А запросто тебе не дадут, вырвать надо. И это дело сильнейших. Я птица перелетная, но буду давать о себе знать. Мы в жизни друг другу пригодимся». «Гора с горой не сходится». «Спасибо», — сдержанно ответил Карпо. Он теперь прощал Крупьяку даже излишнюю болтливость со всеми этими атомами. «А вот о счастье этого верно. Его надо силой вырывать». Снег пошел сильнее, и они, отряхиваясь, встали. «Заметает наши следы. Природа с нами», — радовался Крупьяк. Метели вечер почти одновременно спустились на лес, и сухой шорох дубовой листвы перерастал в тревожный шелест. Так шелестят накрашенные жести, пробиваясь из-под крыши, злобные крылышки огня. «Ну и погода! Собаку не выпустил бы на двор в такую пургу», — проговорил подошедший Денько. «Скоро ли отмучимся?» «На том свете, в пекле или в раю». — усмехнулся Крупьяк. И вдруг настороженно приложил к уху ладонь. — Едут. — Едут, — подтвердил Карпо, подаваясь вперед. — Хоть бы не ошибиться, — проговорил Данько, и глаза у него испуганно расширились. Ох, как не хотелось ему сегодня студить душу в лесу. Уж верно чуял что-то. Собирались выезжать с утра, но к секретарю райкома потянулись люди. Пришлось задержаться до позднего обеда. «Время в дорогу, Дмитро Тимофеевич», — сказал Марков, выйдя с людьми на крыльцо сельсовета. «Поздно уже, лучше переночевать», — посоветовал Дмитро. «И то верно, время беспокойное. Волки в лесах завелись. Да и двуногие волки теперь всюду рыщут. Заговорили вокруг. В Майданах председателя сельсовета убили. И в Погорелой двух колхозников на куски порезали и по снегу раскидали. Нет, некогда задерживаться. Прощайте, товарищи». Марков уселся в сани. Рядом с ним примостился Иван Тимофеевич. Дмитро с места пустил коней размашистой рысью. «Какие красивые липы!» — показал Марков на уходящую к горизонту вереницу отягощенных снегом деревьев. «Хорошо цветут?» «Густо», — ответил Иван Тимофеевич. «Летом вся степь чаем и медом пахнет. Недаром говорят, липы — медоносицы. А пчел вывозите сюда?» «Нет», — ответил Дмитро, с уважением посмотрев на секретаря. «Люди у нас мало пчеловодством занимаются». «Придется колхозу о пасеке подумать», — сказал Марков. «Мед у вас под руками течет». «Как на душе, Дмитро Тимофеевич?» «Распогодилось». Вечерело, над лесом разрасталась туча, и вскоре пошел хлопьями снег. Даль курилась и темнела. На опушке Дмитро проверил ружье, положил его рядом с собою и уже не гикал на коней, а только понукал их вожжами, сбивая снег с лошадиных спин. Мутная подвижная мгла слепила глаза. Даже столетние дубы по бокам дороги едва выступали неясными контурами. Что-то там мелькнуло между деревьями. Дмитро свистнул кнутом, и в этот миг в лесу звездочкой вспыхнул огонек. Прогремел выстрел. Лошади рванулись в сторону, но Дмитро вовремя сдержал их, осадил и направил на дорогу. Прозвучал еще один выстрел, и вслед за тем Марков дважды выстрелил из нагана в лес. Дмитро передал вожжи Ивану Тимофеевичу, а сам схватил ружье, крепко упер прикладом в плечо и ударил дуплетом, поймав на прицел огонек, снова сверкнувший в дубнике. Подвижная пелена отозвалась страшным криком, и в этом крике было что-то такое знакомое, что невольно подумалось, кто же это. Дмитро быстро перезарядил ружье и снова ударил во тьму, блеснувшую двумя огоньками. Вдруг Иван Тимофеевич застонал и откинулся назад, не выпуская намотанных на руки вожжей.